Скажите нам, пожалуйста. Разговоры с читателями. За 40 лет редакционной и литературной жизни автору этих строк приходилось много-много раз встречаться с читателями. Так много, что не сосчитать. Чаще всего с ребятами. Это были встречи в библиотеках, в школах, в пионерских лагерях, в детских клубах, в книжных магазинах. А иногда и в таких необычных местах, как, скажем, палуба большого парусника, пальмовый сквер в портовом районе Гаваны или кают-компания учебного судна юных польских яхтсменов в Гданьске. И ребята были разные, и вопросы их. И все-таки, в конце концов, среди вопросов оказывались такие, что повторялись очень часто. Потому что во всякие годы многих мальчишек и девчонок, да и взрослых тоже, интересовали вечные темы писательского бытия. И, в конце концов, отправляясь на очередную читательскую конференцию, командор уже знал, о чем его спросят обязательно. Из таких вот неизбежных вопросов он и решил составить протокол заочной встречи с любителями его книжек. Но не думайте, что это сухая схема, где вопросы задают какие-то абстрактные, ненастоящие девочки и мальчики. Ничего подобного. Писатель прекрасно помнит ребят, которые спрашивали его о том и о сём. И сейчас он за каждым вопросом видит его живого автора, даже если прошло уже немало лет. Примеры? Пожалуйста. Обычная школа в Кировском районе Свердловска. Актовый зал, где пахнет краской и сухими половицами сцены. Аккуратная шестиклассница с красной ленточкой в волосах, заглянув на всякий случай в бумажку, спрашивает. «Владислав Петрович, скажите нам, пожалуйста, где вы родились и как протекало ваше детство?» «Ну, родился в Тюмени, осенью 38-го года. А детство протекало, так сказать, оно в основном в военные и послевоенные годы. Сами понимаете, время было непростое. Впрочем, и сейчас тоже. В первый класс я пошел в 45-м. Постоянное ощущение дошкольной поры очень хотелось есть. Несмотря на то, что и мама, и старшие брат и сестра, они работали на оборонном заводе, делились со мной своими пайками. От голода и частой стужи, не хватало дров, на долгие годы поселился во мне ревматизм. Но были и радости жизни, письма с фронта от папы, горящая печка с раскаленной плитой, на которой можно поджаривать тонкие ломтики картофеля, кажется, сейчас это называется чипсы, книжки про Буратино, Гулливера и детей капитана Гранта, которые я брал у соседей. Читать-то я научился очень рано. Помню 9 мая 45-го года, когда пьяный от радости сосед военный с крыльца палил в воздух из маленького черного браунинга. После войны у отца появилась другая семья, а у меня — отчим. Человек с тяжелой судьбой, со сложным характером. Бог с ним, я не помню обид, только вот одного простить ему не могу. Однажды он убил мою любимую кошку, которая, по его словам, таскала из кладовки еду. Послевоенные годы тоже не были сытными. И все же я вспоминаю их с теплой радостью. Кажется, стояло вечное лето. Длинные жаркие дни, с футболом, с воздушными змеями, с короткими бурными грозами и яркими влажными радугами после них. И была у нас, мальчишек, самая большая радость — река Тура, с береговыми косогорами, песчаными отмелями и старинными развалинами на обрывах. Мне мое детство казалось похожим на детство Тома Сойера, героя любимой книжки. Также шлепали грибными колесами на реке пароходы, также мы с друзьями играли в разбойников и пытались отыскать клад. Золото, правда, не нашли, но старинные монеты нам иногда попадались. А каким радостным, просто ошарашивающим открытием был для меня дядюшкин рассказ, что с нашей реки, через Тобол, Иртыш и Обь, можно приплыть прямо к Ледовитому океану. Я пускал в желтую воду Туры сосновые кораблики и надеялся, что их, в конце концов, увидят белые медведи. Я погружал в нашу реку ладони и соединялся с океаном. И все это я помню и сегодня. до мелочей. Много лет назад, но уже совсем взрослым, я сочинил такие стихи. Заросшая узкоколейка, путь из далекой страны. Листики тополя клейкие, запах поздней весны. Светкин пушистый локон у твоего лица. Тайна, что бродит около, мамин голос с крыльца. Дождики босоногие, мяч футбольный в пыли. Это было у многих, а многие сберегли. Я сберег. От некоторых взрослых я слышал, что они совсем не помнят своего детства. И они словно бы даже хвастались этим. Чего, мол, вспоминать всякую ерунду? Мне жаль этих людей. По-моему, они обокрали себя. И уж, конечно, такие люди не смогли бы стать детскими писателями. Ну, видите, как я разговорился. У кого какие еще есть вопросы? Смуглый тонколицый мальчик в очках. Кажется, в ленинградской детской библиотеке на улице Марата. Встает, держась за кромку из рассового камина. «Скажите, пожалуйста, а почему вы пишете именно для детей?» «Ну, не только для детей. Мне приходит много писем от взрослых, которые тоже читают мои книжки. Но вообще-то ты прав. В основном я пишу для ребят и про ребят. Дело в том, что писать я стал очень рано. А чтобы сочинить повесть или роман, надо знать ту жизнь, о которой рассказываешь в своей рукописи. А что я мог знать в 16-17 лет, кроме собственного детства и своих школьных и дворовых друзей-приятелей? Про это и начал. И понравилось. Кстати, где-то в 70-х годах на одном из писательских съездов я, получив разные делегатские материалы, подсчитал, что детских писателей у нас в стране в 20 раз меньше, чем взрослых. И это было в те времена, когда наша детская литература процветала. А сейчас? Нет, я просто не смог бы оставить поле боя. Районная библиотека в Екатеринбурге. Ребята сидят на стульях, расставленных вдоль стен. Строгая веснушчатая девочка и мальчик с царапиной на щеке разом скидывают руки. «Ну, сначала вы, сударыня. Мальчик уступит тебе очередь, верно?» «А мы про одно и то же. Скажите, пожалуйста, это очень трудно быть писателем? Или не очень?» «По-моему, очень. Книга, над которой работаешь, выкачивает из тебя энергии не меньше, чем тяжелый физический труд. Порой встаешь из-за стола с таким ощущением, будто целый день дрова колол или мешки с картошкой грузил. Хотя всего-то водил карандашом в тетради». Мальчик торопливо встает рядом с девочкой. «А тогда зачем вам такая специальность?» «Потому что люблю. Потому что интересно». Лагерь «Артек», костровая поляна, ранние сумерки, неспешный разговор у огонька. Ребята, кто на траве, кто на камнях, раскиданных вокруг костра. Девочка-барабанщица поставила на колени барабан, уперлась в него подбородком, вздохнула и спрашивает, как об очень сокровенном. «Скажите, а у вас есть самый-самый любимый писатель?» «Есть. Это Константин Георгиевич Паустовский. Первая его книга, которую я прочитал, называется «Далекие годы». Я был тогда пятиклассником. В книге Паустовский рассказывает о своем давнем детстве. И вот этот маленький Костик, герой книжки, стал моим настоящим другом. Мне казалось, что мы очень похожи. Оба любили читать, оба мечтали о море. Константин Георгиевич научил меня видеть необыкновенное в самых обычных вещах, чувствовать музыку нашего замечательного русского языка, вглядываться в мир, в людей. Мне, к сожалению, не удалось встретиться и познакомиться с Паустовским, но я считаю его своим учителем. Мне кажется, что без книг этого замечательного мастера слова я просто не смог бы стать литератором. Кстати, Константин Георгиевич очень любил эти крымские места, особенно Севастополь. И я тоже люблю. Севастополь для меня — вторая родина. Севастополь. Очень теплый сентябрь. Густые акации за окнами. Детская библиотека имени Гайдара. Обжаренные крымским солнцем пацанята и девочки расселись кто где. Белобрысый четвероклассник Ромка сидит на подоконнике, обхватив забинтованное колено. Левая рука его по локоть в гипсовом лубке. Этот гипс он поднимает над головой. «Скажите, пожалуйста, что вы любите больше всего на свете, ну, кроме своего писательства?» «Да, вопросик. Не знаю даже. Очень многое люблю. Вообще жизнь люблю. Особенно, когда она хорошая». «А вареники с вишнями любите?» «Ха, еще бы». «Тогда пойдемте к нам в гости. Мама как раз их сегодня обещала налепить». «А не заругает нас мама-то?» «Не!» «Ну, пойдем». Заседание школьного литературного клуба в одной из московских школ. Смуглый, очень серьезный девятиклассник нерешительно гладит длинноволосую прическу, потом говорит. «Я читал у Паустовского, что автор, когда он кончает какую-то свою книгу, он весь такой измученный и чувствует опустошение, будто прощается навсегда со своими героями, и кажется ему, что он больше ничего не напишет. У вас такое бывало?» «Да, это знакомое ощущение. Когда заканчиваешь рукопись, здесь и радость, и в то же время печаль. И действительно ощущение какой-то опустошенности. Но, по правде говоря, у меня это не было связано с большими душевными драмами. Потому что с написанной повестью или романом никогда не прощаешься навсегда. Написал, передохнул, и надо перепечатывать рукопись. Надо ее редактировать, иногда переписывать большие куски. Вот и возвращаешься снова в мир своих героев. Потом тебе дают корректуру, типографские оттиски текста, который будет печататься в журнале или книге. Значит, снова надо читать, править, жить в мире знакомых персонажей и событий. Ну а кроме того, если соскучился по своей законченной рукописи, всегда можешь взять и перечитать. А бывает еще одна встреча со своими героями. Это когда художник сделал иллюстрации к твоей книжке. Тут смотришь на них, на героев, как бы со стороны, под неожиданным углом зрения. Встреча в Центральной детской библиотеке Екатеринбурга. Две девочки четырьмя руками держат одну книжку. «Владислав Петрович, мы ее только что купили. Это пистолет капитана Сундукера. Тут написано «Рисунки автора». Вы часто сами делаете картинки для своих книжек?» «Ну, во-первых, здесь не только рисунки автора. Эту яркую красивую обложку с корабельным колоколом нарисовал мой сын, Павел. Он не раз иллюстрировал мои книги. А что касается моих рисунков, то они появляются нечасто. Только когда возникает какая-нибудь экстренная ситуация. Например, несколько лет назад журнал «Урал» решил издать в специальном номере мою повесть «Чоки-чок», и встал вопрос, печатать без рисунков или приготовить их в течение недели. Никакой уважающий себя художник-график, даже родной сын, не возьмется сделать за это время 30 иллюстраций. Это было бы легкомысленно, а художники привыкли относиться с уважением к своей работе. Я же не профессиональный иллюстратор, поэтому бываю по-дилетантски нахален. Взял и сделал все рисунки в нужный срок. Примерно то же получилось и с книжкой о капитане Сундуккере, и с повестью «Страна синей чайки», и со словарем «Крато-крафан». Пользуясь случаем, я хочу попросить прощения у читателей за весьма непрофессиональный уровень этих рисунков. О славе графика я никогда не мечтал и рисовал, потому что время брало за горло. Настоящим иллюстратором я, конечно, никогда не стану. У меня просто не хватает терпения вырисовывать детали, по нескольку дней сидеть над одним рисунком, как это делают мастера. Встреча в районной библиотеке на Уралмаше. Серьезная семиклассница, пошептавшись с подругой. «Не могли бы вы объяснить, каким образом рождаются литературные сюжеты?» «Я постараюсь, хотя объяснять это непросто. Дело в том, что каждый раз это случается по-разному. В 1963 году я был в гостях у ребят пионерского лагеря «Искорка». Жил там несколько дней, катался с мальчишками и девчонками на лодке, ходил в поход, сидел у вечерних костров. И, конечно, наблюдал жизнь. Не специально, а по привычке. И видел все эти дни, как за мальчиком-шестиклассником ходит по пятам робкий пацаненок лет 7. Очень мечтает подружиться с большим мальчишкой. Не знаю уж, чем этот шестиклассник Вовка притягивал к себе малыша. Сначала отношения у них не клеились, но перед самым своим отъездом я вдруг увидел, как эти двое идут рядышком, старший подружески обнимает маленького за плечо, что-то рассказывает ему, а малыш смеется, как совершенно счастливый человек. Так появилась мысль о повести «Оруженосец Кашка». И очень многое из того, что я видел в «Искорке», вошло в нее. Видимо, неплохой получился сюжет, раз повесть переиздают до сих пор, уже больше 30 лет, и перевели на несколько иностранных языков. А вот другой пример. Однажды приснился мне удивительный космический сон. Будто я один в звездолете. В общем-то, само это обстоятельство не казалось мне во сне странным. Хотя был я в тысячах парсеков не только от Земли, но и от всех обитаемых и необитаемых миров. Поразило другое. Вдруг в рубке появился мальчишка лет 10. Совершенно земной, очень похожий на приятелей моего детства. Этот сон и стал толчком для работы над трилогией «Голубятня на желтой поляне». Первый эпизод притягивал к себе потом разные случаи, и те, которые я наблюдал в жизни, и те, которые придумывал. Вообще же, можно сказать так, сюжет складывается из первоначального эпизода, многих наблюдений и фантазии автора. В той же библиотеке. Следующий вопрос. От быстроглазого, непоседливого пятиклассника, которого девчонки называют почему-то Бубликом. «А у вас есть книжки про животных?» Одна из первых моих повестей называется «Белый щенок ищет хозяина». Речь там идет о приключениях щенка Лайки, который отстал от хозяина-охотника и нашел друзей среди ребят городской окраины. Больше я не делал животных главными героями своих книг, но все же писал о них немало. О козе Липе, которая разогнала компанию вредных мальчишек, о петухе Кригере, умеющем путешествовать в космосе, о собаке Султане, возившем на лыжах своего хозяина Толика, о большущем морском крабе, который подарил ребятам волшебную жемчужину, о коте по имени Кыс, он был верным другом мальчика Петьки Викулова из романа «Кораблики». «А у вас дома есть какие-нибудь звери?» «Есть два кота. Макс и Тяпа. Макс пожилой, добрый, очень любит сидеть у меня на руках. А Тяпа — хулиган и проныра, везде сует свой нос. О них я тоже писал в своих повестях». Севастополь. Встреча с ребятами из местного клуба любителей фантастики. Строгая, молчавшая в течение всей встречи девушка под завязку задает вопрос. «Вы столько написали про разные далекие миры, про параллельные пространства. А вы верите, что они существуют на самом деле?» «Да, верю. На 100%. Читательская конференция в одной из первоуральских школ. Строгая шестиклассница в очках, которые поблескивают обличительно. «Владислав Петрович, ваши книги очень интересные. Но скажите, пожалуйста, почему вы пишете только про мальчиков, а про девочек не пишете никогда?» «Ох, сколько раз я уже слышал от вас, дорогие девочки, этот вопрос, и сколько приходилось оправдываться. Ну что ж, начну опять. В 63-м году я был участником 4-го всесоюзного совещания молодых писателей. Занимался в так называемой детской секции, то есть среди тех авторов, которые писали для детей. Руководил нашим семинаром Лев Абрамович Кассиль, автор замечательной книжки «Кондуит и Швамбрания» и других известных романов и повестей. Великолепно руководил, общался с нами без всякой важности, как с товарищами. Но я все-таки стеснялся знаменитого писателя и, сидя за общим столом, старался укрываться за громадной лампой, сделанной в виде китайской вазы. Наконец Лев Абрамович поинтересовался. «А что это нашего свердловского делегата опять не видно?» «Да вот он, за лампой!» — тут же безжалостно выдал меня в волгоградец Юра Мишаткин. «Хм, «Этак можно подумать, что нашему уральскому коллеге все до лампочки», — усмехнулся любимый мною классик. Я тут же, красный и взъерошенный, высунулся наружу. И в таком высунутом состоянии прослушал рассказ Льва Абрамовича о том, как нелегко бывает выступать перед юной читательской аудиторией. «Вам этого тоже придется хлебнуть на своем веку. Имейте в виду, что часто вас будут мучить одними и теми же вопросами. Меня, например, то и дело спрашивают, почему вы много пишете о мальчиках и мало о девочках?» «И что вы отвечаете?» — робко подал я голос, показывая тем самым, что мне не все до лампочки. «Отвечаю кратко и честно, потому что сам я в детстве был мальчиком и никогда не был девочкой. Как правило, ответ находит понимание». И я, дорогие друзья, могу лишь повторить ответ Льва Абрамовича Кассиля. Я тоже был мальчишкой, а девочкой никогда не был. А ведь всякий детский писатель в своих книжках так или иначе использует опыт собственного детства. Однако должен заметить, что слова, будто я вовсе не пишу о девочках, несправедливы. Да, главные герои у меня мальчишки, но и девочек в моих книжках хватает. Вспомните Данку в «Голубятни на желтой поляне», решительную Вику и своенравную Катю в «Мушкетере и фее», заботливую Соти в «Детях синего фламинго», добрую Иринку в «Журавленке и молнии». Да почти в каждой книжке хватает девочек, потому что мальчишкам без них жилось бы на свете трудно и скучно. Тюмень. Группа ребят провожает меня из школы, где была встреча, до гостиницы. Присели на скамейку в сквере у цирка. Белобрысый, как я в детстве, мальчик, который все время заботливо держит подаренный мне букет. «А можно задать еще один вопрос? Я в школе не успел». «Ну, конечно». «Скажите, а вы когда были маленький, мечтали о какой-нибудь, ну, самой-самой такой заветной игрушке?» «Мечтал. Правда, не совсем об игрушке. Мне с давнего дошкольного детства хотелось, чтобы у меня был глобус. Большой, голубой и пестрый, блестящий. Чтобы его можно было разглядывать и вертеть на подставке. Мне казалось, что он приблизит меня к дальним морям и странам, и даже к космосу. Казалось даже, что я буду полностью счастлив. Но глобусы тогда, во время войны, не продавали. Я пытался смастерить глобус сам, из глины, из меча, но это было все не то. Теперь у меня дома есть глобус, и даже не один. Но оказалось, что для полного счастья этого почему-то мало». Мальчик забыл про цветы и рассеянно возит букетом по траве. «А что надо для полного?» «Ну, дорогой мой, тут как в старом студенческом анекдоте. Вы обещали задать один вопрос, профессор, а это уже второй». Не каждый читатель может попасть на встречу с писателем, это уж кому как повезет. А письмо написать может каждый. К тому же в письме можно задать такие вопросы, которые не всегда решишься высказать при многочисленных слушателях. И потому в редакцию приходят письма. Вот одно из последних. «Я еще не взрослый, мне 14 лет, и сейчас я пишу повесть о своем недавнем детстве. Посоветуйте, пожалуйста, как стать настоящим детским писателем. Петр К., город Вентспилс, Латвия». Чтобы стать писателем, и детским, и взрослым, нужны литературные способности. Но это ж кому как повезет. Думаю, у тебя они есть, раз ты с такой смелостью и желанием взялся за повесть. Надо сказать, они встречаются у многих ребят, потому что почти все дети рождаются талантливыми. Но необходимо еще уметь эти способности превратить в реальный результат. В рассказ, в повесть, в роман, в книгу. Тут-то и начинаются трудности. Я знал немало молодых людей с литературным талантом, которые не могли закончить ни одной своей рукописи. Потому что талант — это лишь одна часть писательского дарования. Вторая, не менее важная — усидчивость, способность заставить себя трудиться, не отступать от своего замысла. С трудолюбием приходит опыт и умение, и талант крепнет. Надеюсь, трудолюбия у тебя хватит. Скрипи зубами и не выходи из-за стола, если даже кажется, что ничего у тебя не получается. Со временем получится. 1998-2003 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь, 2018 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.